Глава 7. Мир криминала. Черт не отходит от места, где удалось сытно поесть. Якутская пословица. Киллер Сысоев. Мячика взяли почти случайно, при заурядной проверке документов на Казанском вокзале. Паспорт у него был очень натуральный, но сержант заметил, что у проверяемого дрожат руки, и предложил пройти в отдел. Мячик попытался бежать, но второй патрульный успел сделать подножку. На оглушенного киллера надели наручники, из-за пояса извлекли готовый к бою ПМ. Когда установили личность задержанного, то сделали вывод, что патрульным повезло. Но в милицейской работе везение и случайности всегда опираются на хорошую подготовку. Спецконвоем мячика доставили в Тиходонск. К этому времени Шкет, превращающийся постепенно в главного свидетеля, успел опознать по фотографии убитого Скворцова. Причем дырка в голове произвела на него неизгладимое впечатление и несколько поколебала представление о блатной романтике. Теперь ему предстояло опознать второго киллера. В одном кабинете сидели понятые и три подставных мужчины, примерно походившие на мячика возрастом и комплекцией. Шкета подполковник Коренев доставил лично и завел в кабинет гусара. «Значит так, сейчас мы тебе покажем второго бандюка, как можно будничней», — сказал Лис. «Покажешь пальцем, скажешь, где ты его видел, и свободен». Шкет напрягся. «Живого?» «Пока да». Лис успокаивающе похлопал его по плечу. «Не бойся, он у нас смирненький. А если что, я ему живо зубы выбью». «Нет», — Шкет отчаянно замотал головой, — «мы так не договаривались. Я думал, на фотки гляну и домой». «Ты что?» — удивился Гусаров. «В штаны напустил?» «Ничего, стукнет он кому надо из камеры и привет. Меня живо на ножи поставит». Лис, понимающе кивнул. Нечто подобное он и подозревал. «Но у нас прозрачных зеркал, как в американских фильмах, не имеется. Зато ты прямо в куртке иди. Натяни капюшон поглубже. А в протоколе я тебя другой фамилией назову. Сейчас так можно, для защиты свидетелей». «Да меня сами менты сдадут за $100, — буркнул Шкет. «Кто? Я сдам? — повысил голос Лис. — Или Гусаров? Может, тебя обратно в камеру отправить? Мы за этим уродом по всей стране гонялись, а теперь что, выпускать? Да я лучше тебя засажу за укрывательство». Шкет опять замотал головой. «Нет, в камеру я не пойду». «Тогда делай то, что я говорю! — прикрикнул Лис. Через пару минут в надвинутом почти до подбородка капюшоне он, спотыкаясь, вошел в соседний кабинет. У стены в ряд стояли 4 человека, все одинакового возраста. И у всех руки находились за спиной, так, чтобы не разобрать, у кого они скованы наручниками. Капитан Гусаров настороженно присматривал за мячиком, готовясь пресечь малейшее движение в сторону свидетеля. Не затягивая процедуру, Шкет сразу мазнул испуганным взглядом по неподвижным лицам. Потом повернулся к понятым и указал на самого крайнего в шеренге, круглолицего молодого человека с блестящими глазами-пуговицами и мускулатурой штангиста. «Вот этот пушку и маски выбрасывал», — изменив голос, тихо проговорил он. Мячик выругался. «Фильтруй базар, козел, я тебе язык отрежу!» «Молчать!» — прикрикнул Лис. «Кого пугаешь? Меня? Сейчас я тебя пугать начну!» Протокол подписали, участники опознания вышли, с мячиком остались только Лис и Гусар. «Ну что, козел!» — процедил Лис. «Давай, колись!» И для убедительности ударил киллера в живот. Тот, скрючившись, упал на пол. В спорах об отмене смертной казни почти всегда упускается из виду один аргумент. СК — это мощный инструмент правосудия, побуждающий к искренним показаниям наименее замазанных соучастников. Если существует реальная возможность прислониться к холодной кирпичной стенке, то страх перед подельниками отодвигается на второй план, и преступник начинает активно сотрудничать со следствием. И еще один аргумент. Отказываясь от высшей меры, государство становится слабее бандитов, потому что они такую меру воздействия отменять не собираются. Колоть киллера — дело безнадежное. Молчание гарантирует ему жизнь, пусть и в неволе, а откровенность — верную и скорую смерть. Поэтому наемные убийцы никогда не выдают заказчика. Почти никогда, ибо из каждого правила есть исключение. А подполковник Коренев получил известность и прозвище «Лис» именно за умение таких исключений добиваться. Константин Сысоев являлся установленным киллером, в том смысле, что по оперативным данным столичного РУБОПа он выполнял особо важные заказы центровой группировки и был причастен как минимум к трем резонансным ликвидациям в Москве, Питере и Екатеринбурге. Последняя была особенно сложной. Местный авторитет заперся в тщательно охраняемой квартире с зашторенными окнами. Мячик три дня пролежал на чердаке заброшенного здания, и когда объект ночью вышел в кухню напиться, достал его из СВД через крохотную щель между шторами. Эта ювелирная работа принесла ему широкую известность в узких, чрезвычайно узких кругах, но никаких неблагоприятных последствий не повлекла. А оперативные данные? Специалисты знают, что это такое. Негласное сообщение агента, прозрачный намек, пьяный шепот в пивной, совпадение личности с разыскным фотороботом. Все это к делу не пришьешь. И если установленному разведчику могут без объяснения причин не открыть визу в страну предполагаемого пребывания, то к установленному преступнику официально никаких мер применить нельзя. А неофициально можно с ним не церемониться при задержании и допросах. Лис и Гусар работали с мячиком два дня в глубоком каменном подвале управления. Испробовали все обычные методы — слоника, растяжку, встряхивание мозгов, телефон. Пришлось даже имитировать выстрел, всадив пулю в стену рядом с ухом. Но он не лопнул. Старший лейтенант Гнедин, недавно пришедший в отдел представитель поколения Пепси, не мог понять, зачем они так стараются и ради чего рискуют собственной свободой. «Нам же все равно, Филипп Михайлович, мы дали раскрытие, а следаки пусть доказывают», — посочувствовал он на второй вечер, когда измотанные недовольные лисы гусар без аппетита ели сухие бутерброды. «А накатает он жалобу, можно и самим под статьей оказаться». «Это тебе все равно, Степа, а нам нет», — мрачно сказал лис, медленно двигая челюстями. Щеки его густо обметала жесткая черная щетина. «Если душа холодная, да сердце безразличное, тогда все по барабану». «При чем здесь душа и сердце?» — обиженно возразил Гнедин. «Мы должны не на эмоциях работать, а на фактах. Закон требует». Лис глотнул чаю, махнул рукой. «Закон много чего требует. Вот ты в прошлую субботу где был?» Старлей насторожился. «На свадьбе? А что?» «У Кричинского. В Сапфире. Ну, а что такое?» Лис с гусаром переглянулись, а то, что на этой свадьбе Антон веселился. Англичанин с братом, Карапетян. Да там 100 человек было, хоть 200. Разве может сотрудник РУБОП гулять на свадьбе с бандитами? Чокаться с ними, угощаться сигаретами, анекдоты рассказывать? Душа твоя не протестовала? Эмоции молчали? А что особенного? Степан явно чувствовал неловкость, но пытался сохранить лицо. Ну, подошли, покурили, поболтали. Может, я их заагентурю? Лис усмехнулся. Они тебя скорее заагентурят. А я на одну доску с этим народцем никогда не становился. И за столы садился только по оперативной необходимости. Иначе меня просто корежило. Никак не выходило быть беспристрастным. И расколоть эту гниду хочу не за орден и не за звездочку, а для справедливости. Если бы они только бандюков постреляли, это одно. Но они и нормальных людей побили. Мужа и жену Тучковых, например. Так что я буду с ним пристрастно работать и раскалю до самой жопы. Он мне все вывалит. На третий день мячика вновь подняли в кабинет к лису. Выглядел киллер неважно, хотя никаких следов на нем, естественно, не осталось. Правда, на стул попался второго раза и заметно покачивался. Подполковник Коренев сидел за столом и листал разыскное дело. Сегодня он выглядел строго официально. «Ты, оказывается, мотоцикл водить умеешь?» — не поднимая головы, спросил подполковник. «Расскажи, как на стекольном заводе сработал». Мячик демонстративно сплюнул на пол и нагло улыбнулся. «Обломаешься, падла мусорская! Если бы ты мне попался, ты бы пел, как Киркоров! Или как Пугачева!» Лис медленно, словно нехотя, оторвался от толстой папки. Тяжелый, немигающий взгляд уперся в переносицу киллера, как позавчера и вчера. Мячик невольно отвернулся. «А вот это ты зря!» — тихо, без интонаций, произнес лис. «Вякать на меня тебе не по чину, сявка дешевая. В безоружных целиться да на курок нажимать большой смелости не надо. Ты в камере свою борзоту покажи. Думаю, обделаешься, как последний лох, и запоешь, как Алла или Маша». Мячик молчал. «А теперь слушай сюда, гнида. Ты про Гошу Тиходонца слышал? Очень авторитетный пацан. У нас был в большой уважухе. Ты его на Лысой горе завалил. Помнишь?» Мячик молчал, но слушал действительно очень внимательно. «К его корешам пойдешь. Но объявлять тебя пока не стану. Поживи пару дней, осмотрись, подумай. Если ничего не надумаешь, я тебе обвиниловку прямо в камеру передам. Вот тогда и посмотрим, как ты запоешь».